Кружка оказалась слишком большой, чтобы поставить ее в гнездо на подлокотнике, поэтому полицейскому пришлось выпить весь кофе за раз, так как он не мог никуда ставить ее в перерывах между глотками. Так бывает всегда. На вечеринке, если он пьет, стоя с бутылкой, а не сидя за стойкой, куда ее можно время от времени ставить? То же самое с сигаретами. Если есть пепельница, сигарета растягивается значительно дольше, чем если курить ее на ходу, когда она полностью исчезает за каких-то полторы минуты. Полицейский сидел, поставив на колено пустую кружку, размышляя о том, не отнести ли ее назад в дом. Можно будет сказать: «Вот ваша кружка, огромное спасибо». Это даст возможность намекнуть еще раз, как он замерз. Быть может, удастся уговорить Семеку вынести стул в коридор, и тогда он сможет досидеть смену до конца в тепле дома. Тут уж никто не пожалуется. Так охрана будет еще надежнее. Но он никак не мог решиться снова позвонить в дверь. Эта Семека определенно дамочка нервная. Кто знает, как она отнесется к этому, если он всего лишь проявит вежливость и отнесет кружку. Хотя именно он помог ей избавиться от этого полковника в сутане. Полицейский постукивал кружкой по колену, пытаясь найти равновесие между нарастающим чувством холода и боязнью снова вызвать гнев Семеки. Такси проехало через Грешем, Кельсу, Сэнди. Шоссе номер 26 приобрело собственное имя – шоссе Маунт-Худ. Дорога стала подниматься в гору. Старый восьмицилиндровый двигатель надрывно ревел. «Кто это?» – спросила Харпер. «Ключ в ответе Пултона из Спокана». «Да?» – Ричард кивнул. «Все очевидно, как на ладони. Но мне потребовалось какое-то время, чтобы это разглядеть». «Ты имеешь в виду службу доставки? Мы ведь это уже обсудили». Он покачал головой. «Нет, раньше. Агентство Херц. Прокат машин». Семека поднялась из подвала с отверткой в руке, не самой большой, дюймов 8 в длину. Шлиц достаточно тонкий, чтобы просунуть его под крышку, и в то же время достаточно широкий, чтобы стать действенным рычагом. «Думаю, это как раз то, что нужно для нашей цели». Гость взглянул на отвертку. «Не сомневаюсь в этом. Главное, чтобы удобно было тебе. Отверткой будешь работать ты, а не я». Семека кивнула. «По-моему, она подойдет». «Где твоя ванная?» «Наверху». «Ты мне покажешь?» «Конечно». Сходив на кухню, Семека взяла банку. «А палочка для размешивания понадобится?» Гость задумался. «Новая процедура требует новой методики». «Да, захвати ее». Палочка оказалась в длину около 12 дюймов, и Семека взяла ее вместе с отверткой в левую руку. Правой взяла банку с краской. «Сюда». Она первой поднялась по лестнице, прошла по коридору второго этажа через спальню в ванную. «Вот она». Гость огляделся с видом человека, знающего толк в ванных комнатах. В конце концов, это уже пятая. Обстановка среднего уровня, немного старомодная, что соответствует возрасту дома. Затейливые мраморные украшения выглядели бы здесь не к месту. «Положи все это на пол». Нагнувшись, Семека поставила банку на кафельные плитки, послышался булькающий звон. Опустив проволочную ручку, она положила отвертку и палочку на крышку. Гость достал из кармана плаща свернутый полиэтиленовый мешок для мусора, встряхнул его, разворачивая. «Положи сюда свою одежду». Полицейский вышел из машины, держа в правой руке пустую кружку. Обошел вокруг капота и стал подниматься по извилистой дорожке, ведущей к крыльцу. Переложил кружку в левую руку, приготовился позвонить в дверь. Остановился. Внутри было тихо. Никто не играл на рояле. Это хорошо или плохо? Семека, как одержимая, постоянно играла одно и то же произведение, оттачивая технику. Едва ли ей понравилось бы, если бы ее прервали. С другой стороны, возможно, сейчас она занимается чем-то важным? Или решила вздремнуть? По словам агента бюро, встает Семека в 6 утра. Быть может, она решила устроить днем сиесту? А может быть, захотела почитать? Как бы то ни было, вряд ли она сидит без дела и ждет, когда он позвонит в дверь. Если у нее и имеются такие желания, то до сих пор она ничем это не показывала. Полицейский смущенно постоял на крыльце, держа руку в футе от звонка. Затем, уронив ее, развернулся и спустился вниз. Вернулся к своей машине, сел за руль и, перегнувшись, поставил кружку справа на пол. Похоже, Семека растерялась. Какую одежду? Ту, которая на тебе одета, объяснил гость. Семека рассеянно кивнула. Хорошо. Рита, мне не нравится твоя улыбка, с укором произнес гость. Она какая-то неправдоподобная. Извините. Взгляни на себя в зеркало, скажи, счастливое ли у тебя лицо? Семека повернулась к зеркалу, посмотрела на свое отражение и стала напрягать мышцы лица одну за другой. Гость внимательно следил за ней. Улыбайся широко, радостно, ладно? Семека обернулась. Так хорошо? Спросила она, растягивая губы в улыбке. Очень хорошо, одобрительно произнес гость. Ты ведь хочешь меня обрадовать, так? Да, хочу. А теперь сложи одежду в мешок. Семека сняла свитер, плотная шерсть, высокий воротник. Взяв свитер за низ, Семека стащила его через голову, вывернула его наизнанку и бросила в мешок. Следующей была фланелевая блузка, много раз стиранная и ставшая мягкой и бесформенной. Расстегнув все пуговицы, Семека вытащила край из-под пояса джинсов. Стряхнула блузку с плеч и тоже отправила ее в мешок. «Сейчас мне стало холодно», — пожаловалась она. Расстегнув пуговицу джинсов, Семека опустила молнию и стащила их с ног. Стряхнула тапки и выбралась из джинсов. Закатала тапки в джинсы и бросила все в мешок. Сняла носки, встряхнув, расправила их и тоже бросила в мешок один за другим. «Поторопись, Рита», — сказал гость. Кивнув, Семека закрутила руки за спину и расстегнула лифчик. Сняла его и бросила в мешок. Стащила трусики, скомкала их и бросила в мешок. Закрыв мешок, гость поставил его на пол. Полностью обнаженная, Семека стояла и ждала. «Наполни ванну водой», — приказал гость. «Сделай ее потеплее, поскольку ты замерзла». Нагнувшись, Рита заткнула сливное отверстие резиновой пробкой, закрепленной на цепочке. «Горячий на 3/4, холодный на 1/4». «Открой краску», — продолжал гость. Присев на корточки, Семека взяла отвертку. Подсунула кончик под крышку и нажала, как на рычаг. Провернула банку, держа отвертку на месте, один раз, два, пока, наконец, крышка, чавкнув, не приподнялась. «Осторожнее, постарайся ничего не испачкать». Семека аккуратно положила крышку на кафельный пол. Выжидательно подняла взгляд. «Вылей краску в ванну». Она взяла банку обеими руками. Держать ее было неудобно. Обхватив банку ладонями, Семека поднесла ее к ванне. Согнулась в поясе и перевернула банку. Краска была густая, от нее пахло аммиаком. Толстой вязкой струйкой она устремилась в ванну. Ее подхватил водоворот струи из крана. Закрутившись спиралью, краска тяжелой массой опустилась на дно. Начала растворяться, и в воде повисло зеленое облако, расползающееся в стороны. Семека подержала банку перевернутой до тех пор, пока струйка краски не стала совсем тоненькой, после чего иссякла совсем. «Осторожнее!» – предостерег ее гость. «А теперь поставь банку и ничего не пачкай!» Перевернув банку отверстием вверх, Семека снова присела на корточки и осторожно поставила ее на пол рядом с крышкой. Пустая банка издала гулкий звук, чуть приглушенный оставшийся на стенках краской. «А теперь бери палку, размешивай краску!» Взяв палку, Семека присела у края ванны. Опустила палку в густую зеленую массу и начала мешать. «Краска растворяется!» — радостно произнесла она. Гость кивнул. «Именно поэтому ты купила водоэмульсионку?» По мере того, как краска растворялась, ее цвет менялся. Из темно-оливковой он стал цветом травы, растущей на сыром лугу. Краска становилась все жиже, принимая консистенцию молока. Гость внимательно наблюдал за этим. «Все в порядке. Конечно, это не так драматично, как настоящая краска, однако уже одно то, что в данных обстоятельствах краска используется вообще, достаточно драматично». «Хорошо, пойдет. Убери палочку в банку. Аккуратно!» Достав палочку из воды, Семека тщательно стряхнула с нее воду, нагнулась и поставила палочку в пустую банку. «И отвертку!» Семека положила отвертку рядом с палочкой. «Закрой крышку!» Взяв крышку за край, Семека положила ее на банку. Поскольку палочка оказалась слишком длинной и торчала из отверстия, крышка легла под углом. «Теперь можно закрыть воду». Вода не доходила дюймов на 6 до края. «Где стояла коробка?» «В подвале, но ее забрали». Гость кивнул. «Знаю, но ты помнишь, где именно она стояла?» «Да», кивнула Семека. Коробка простояла там долго. Я хочу, чтобы ты отнесла банку туда. Поставила на то самое место, где стояла коробка. Сможешь? Семека снова кивнула. Да, смогу. Она подняла проволочную ручку, развернула ее вдоль неприкрытой крышки, подняла банку перед собой, придерживая ее другой рукой под низ. Спустилась вниз, прошла по коридору, спустилась через подвал в гараж. Постояла босиком на холодном бетонном полу, стараясь вспомнить, как именно все было. Шагнула влево и поставила банку на пол, на то самое место, где стояла коробка. Такси с трудом взбиралось на затяжной подъем мимо торгового центра. Супермаркет и два ряда магазинчиков по бокам. Стоянка почти полностью пустынная. «Почему мы приехали именно сюда?» – спросила Харпер. «Потому что следующей будет Семека», – объяснил Ричард. Такси натужно ползло вверх. Харпер покачала головой. «Скажи мне, кто?» «А ты подумай, как? Вот в чем абсолютное и неопровержимое доказательство». Семека передвинула пустую банку на дюйм вправо. Оценивающе посмотрела на нее. Удовлетворенно кивнула, развернулась и взбежала вверх по лестнице, чувствуя, что ей нужно поторопиться. «Запыхалась?» – участливо спросил гость. Семека кивнула, жадно глотая воздух. «Всю дорогу бежала». «Хорошо, отдохни немного». Глубоко дыша, она смахнула с лица волосы. «Все в порядке». «Теперь тебе нужно залезть в ванну». «Я же вся стану зеленой», — улыбнулась Семека. «Да», — подтвердил гость, — «ты станешь зеленой». Подойдя к ванне, Семека подняла ногу, вытянула пальцы и пощупала воду. «Теплая». Гость кивнул. «Очень хорошо». Семека перенесла всю тяжесть своего тела на ногу, которая стояла в ванне, затем поставила в воду другую ногу. Осталось стоять, скрытая краем ванны по лодыжку. «А теперь садись, аккуратно». Взявшись за края ванны, Семека медленно опустилась. «Вытяни ноги». Она вытянула ноги, и ее колени исчезли в зеленой воде. «Опускай руки». Опустив края ванны, Семека вытянула руки вдоль туловища. «Хорошо», — сказал гость. «А теперь сползай вниз, медленно и осторожно». Семека подвинулась вперед. Колени показались над водой, выпачканные в зеленой краске, стекающей по коже тонкими струйками. Семека откинулась назад, ощущая, как теплая вода ласкает ее тело, поднимаясь до плеч. «Запрокинь голову!» Откинув голову назад, Семека уставилась в потолок, чувствуя, как ее волосы намокают в воде. «Ты когда-нибудь ела устриц?» – спросил гость. Семека кивнула, почувствовав, как движение ее головы подняло рябь на поверхности воды. «Один или два раза. Помнишь, какие они на вкус?» «Вот ты берешь устрицу в рот, а затем резко заглатываешь ее целиком? За один прием?» Семека снова кивнула. «Устрицы мне очень понравились». «Представь, что твой язык — это устрица». Семека удивленно повернулась. «Не понимаю». «Я хочу, чтобы ты проглотила свой язык. Проглотила одним резким движением, словно устрицу». «Не знаю, получится ли у меня». «Ты можешь попробовать?» «Конечно, попробовать я могу». Сосредоточившись, Семека предприняла попытку. Резко глотнула язык. Однако у нее ничего не получилось. Все ограничилось лишь булькающим звуком в горле. «Не получилось», — пожаловалась Семека. «Помоги пальцем. Остальным тоже пришлось так делать». «Пальцем?» — гость кивнул. «Протолкни язык пальцем. У остальных получилось». «Хорошо». Семека подняла руку. Краска потекла по локтю, оставляя густые капли в тех местах, где она не растворилась до конца. «Каким пальцем?» «Попробуй средним», — сказал гость. «Он самый длинный». Выпрямив средний палец, Семека согнула остальные, открыла рот. «Просунь палец под язык и с силой нажми назад». Раскрыв рот еще шире, Семека с силой нажала на язык. «А теперь глотай». Она глотнула. В ее глазах мелькнул ужас.